Глава 45. Не успел Андрей Иванов вернуться с работы, как его жена Светлана с порога заявила: «Я была у Марины Пустоваловой. Что вы ей сделали или сказали? Она никого из нас не хочет видеть». Бизнесмен удивленно посмотрел на Светлану. Он знал, что Марина Пустовалова была ее подругой. Женщины познакомились на вечеринках, куда принято ходить с женами, нашли общий язык и стали часто проводить время вместе. «То, что я ей говорил в последнюю нашу встречу, ты слышала сама», — сказал он, проходя в гостиную. «Это было на похоронах Ильи. С тех пор мы не виделись». «Ты говоришь правду?» — жена наморщила лоб. «Тогда почему же она обижена?» «Понятия не имею». «Ты должен разобраться», — констатировала Светлана. Иванов чертовски устал и предпочел бы поесть и упасть на диван, однако жена была права. Если у Марины случилась беда, ей следовало помочь. Через 10 минут предприниматель звонил в квартиру жены погибшего товарища, за дверью раздались торопливые шаги. «Кто там?» «Открой, Марина», — отозвался Андрей. «Это я». «Что тебе нужно?» Никогда еще женщина не встречала его так недружелюбно. «Поговорить с тобой?» «О чем?» — спросила Марина. «Мы так и будем общаться через дверь?» Немного помедлив, она открыла, однако стояла на пороге, давая понять, в квартиру его не впустят. «Так что ты хотел?» «Светлана сказала мне, с тобой что-то происходит», — Андрей оглянулся по сторонам. «Ты, конечно, не станешь рассказывать, когда я стою на лестничной площадке». «Я вообще не желаю говорить», — заявила Пустовалова. «Неужели ты до сих пор этого не понял?» «Так объясни причину своего нежелания». «Убирайся вон!» Она попыталась закрыть дверь, но Иванов, силой втолкнув ее в прихожую, вошел сам. «Дети уже спят? Какое тебе до них дело?» Бизнесмен снял обувь, прошел в столовую и сел на диван. Марина последовала за ним, всем своим видом и поведением показывая, она не желает никакого общения. «Так и будем молчать», — мягко спросил Андрей. «Пойми, Мариночка, мы со Светланой всегда считали вас родными. Если тебе требуется помощь...» Пустовалова побледнела. «Как тебе не стыдно, Андрей», — сказала она сукаризной в голосе, — «говорить о помощи после такого поступка». «Какого поступка?» — он удивленно посмотрел на нее. «Не строй из себя дурака!» — крикнула женщина. «Я слышала поговорку: там, где начинается бизнес, кончается дружба. Но никогда не думала, что наш близкий друг применит ее на практике». «Я действительно не представляю, о чем идет речь», — развел руками Иванов. «О тех жалких $2000, за которые вы выкупили мою долю», — пояснила Марина. «Мне не нужна ваша подачка, можешь забрать ее себе. Но я заявляю с сегодняшнего дня, чтобы духу вашего не было в моем доме, а сейчас...» Она указала на дверь. «Подожди». Андрей почувствовал, как покрывается потом. «Кто-то выкупил твою долю?» «Не кто-то, а вы с Малиновским», — ехидно заметила Марина. «И после этого ты говоришь о дружбе и помощи?» «Клянусь, я ничего не знал», — бизнесмен вытирал потное лицо. «С тобой разговаривал Юрий?» «С Юрием мы беседовали всего один раз», — Пустовалова растерялась. Андрей никогда не был хорошим актером и поэтому предпочитал правду. Вдруг он честен и сейчас, она смягчилась и продолжала. «Я отказалась заключать сделку, а сегодня утром ко мне пришел Лесков. Доля Ильи досталась ему всего за 2000». «Как ты могла согласиться?» — крикнул Иванов. «Жизнь моих детей стоит дороже», — Марина устало опустилась на стул. «Думаю, на моем месте Светлана поступила бы точно так же. Лесков взял с меня обещание молчать, но я не представляла, что ты не в курсе происходящего». «Вот сволочь!» — эту характеристику владелец отеля адресовал начальнику службы безопасности. «Он угрожал тебя?» Марина молча кивнула. Андрей поднялся и направился к выходу. «Я даю тебе слово разобраться в ближайшие дни. И помни, мы остаемся друзьями». Он обнял женщину и поцеловал в щеку. «Позвони, пожалуйста, Светлане, она в шоке от вашего разговора». «Хорошо», — Пустовалова улыбнулась на прощание. «Я рада, что ты не принимал в этом участие».